Брандо. «Костелянец, сукин сын, где ты?» Вернувшись домой, я включил автоответчик и услышал вот это. Конечно же, этот голос нельзя было не узнать. Марлон Брандо. Дня за два до этого я позвонил ему и оставил сообщение, что я снова в Лос-Анджелесе. «Ну, давай созвонимся с тобой, хочу тебя видеть». Не ждал, что он мне позвонит. Брандо — человек непредсказуемый, живет как дикий кот по своим непредсказуемым кошачьим законам. Как можно предсказать поведение рыси, тигра, пантеры? Брандо таков же. Я тут же отзвонил ему. «Это Кончаловский». «Кто?» «Кончаловский». «Костелянец?» «Нет, Кончаловский. Андрей Костелянец». Я понял, что бессмысленно переубеждать его в чем-либо. «Да, да, Костелянец. Вы звонили мне. Давай встретимся». Мы договорились, и вскоре вечером я поехал по уже знакомому адресу на Малхолланд Драйв, Беверли-Хиллз, к воротам, отмеченным на StarMap, карте Лос-Анджелеса для фанов, сыров, да и просто туристов, желающих знать адреса своих кумиров. Адрес был мне знаком, потому что за этими воротами я уже однажды жил. За ними дома сразу двух великих американских артистов, Марлона Брандо и Джека Николсона. У них как бы один общий большой участок. Доверенное лицо Джека Николсона и его экономка-гречанка Елена Клейнотис была моя хорошая знакомая. У нас ее видели в показанном на одном из давних московских кинофестивалей фильме «Пять легких пьес», где, судя по всему, она и познакомилась с Джеком. Там она играла женщину с ребенком, которую герой Николсона подбирает по дороге. Они вместе едут на Аляску. Женщина совершенно помешана на экологии, ей кажется, что всюду загаженный воздух, она хочет жить на Аляске. В 1982 году я по просьбе Джона Войта переделывал ее сценарий. Как-то мы с Еленой сидели, обсуждая поправки, и вдруг услышали, где-то мяукает кошка. Котов у нее не было. Заглянули на кухню, никого нет. Вернулись в комнату, опять мяуканье. Снова пошли искать кошку. Я присел, заглянул под стол и обалдел. Под столом сидел Марлон Брандо. Когда ему было скучно, он бродил по своему участку, заглядывал к Елене, она ему готовила. Из-под стола, играя апельсином, вылез Марлон. Елена нас познакомила, я не мог оторвать от него глаз. Я ведь только приехал в Голливуд, еще толком никого не знал, и вдруг Брандо. Он посидел, поиграл апельсином, сказал какие-то незначащие фразы, глядя сквозь нас. Потом ушел, видимо, решив, что сейчас он не кстати. Прошло 5 дней, я сидел с компанией в ресторане. Вдруг входит Марлон. «О, Марлон, здорово! Я встаю». Иду к нему, все так, будто дело происходит в Москве в ресторане «Дома кино». Он посмотрел на меня, словно увидел первый раз в жизни, облил холодным отторжением. Я сник. Да, это другая страна. В ту пору я не раз, вот с точно такой же домкиношной развязностью, подходил к столам великих кинематографического мира, заводил разговоры, рассказывал о своих проектах. В таком же наглом и пьяном состоянии подошел к Джону Хьюстону. Он сидел с кислородным баллоном, изо рта у него торчали трубочки. Почему не подойти? Мы с Еленой писали для него роль, самоуверенно говоря друг другу, предложим Джону, он сыграет. Основой наших надежд было то, что Елена была хранительницей очага Николсона, а он жил с дочерью Хьюстона, Анжеликой. Не тут-то было. Хьюстон оказался отменно вежлив. «Ну, если вам нужен человек, все время сидящий с кислородным баллоном, то пожалуйста». В тот же период моей голливудской жизни, когда я носился колбасой по студиям в ожидании постановки, которая вот-вот свалится на меня, а пока преподавал в университете Пеппердайн и торговал икрой, в ресторане «Мамезон» мой дом, где собиралась кинематографическая элита, я увидел Орсона Уэллса. У Уэллса был свой любимый столик. Каждый, входящий в зал, сразу же упирался у него глазами. На столе у него всегда стояла бутылка лучшего вина. Ничтоже сумнявшийся, я подсел к великому художнику и выпалил: «Господин Уэллс, я русский режиссер». «А, вы русский?» «Это наша милая российская развязность». Наше желание быть за панибрата с любым, особенно с тем, кто выше нас, достойнее нас. В России Ростропович — Славка, Вишневская — Галя. Сесть за стол неприглашенным и обидеться, если тебя вежливо попросят, — это в наших привычках. Вежливость и приличие тут же кончаются. Зазнался. Ноздревская вальяжность в любой момент готова взорваться ноздревским же хамством. Вот так для меня, мальчишки, Бондарчук, уже в ту пору народный артист и ленинский лауреат, был Сережа. Хотя какой он мне был Сережа? Он уже тогда был Сед. А для сегодняшних молодых коллег-режиссеров и неоперившихся журналистов я вдруг Андрон. Нигде в мире такое не принято. Принято уважать privacy, частное существование человека. Я ни о чем таком не подозревал, мое поведение казалось мне нормальным. Я говорил какую-то ерунду, Уэллс мило отвечал. Я рассказал ему, как Бондарчук возмущался, что на съемках «Ватерлоо» Орсон не хотел доверить себя гримерам и гримировался сам. По роли ему требовался гумозный нос, он сам его себе лепил, из-за чего часто нос в одном кадре был искривлен влево, а в следующем вправо. Уэллс кивал головой. Я спросил его о творческих планах. «Видите, — сказал он, — я сижу в углу, как рождественская елка, нарядный и никому не нужный». Великий кинематографист не мог найти денег ни на один свой проект. Что толкало меня к Хьюстону, к Уэллсу, к Брандо? Любопытство. Надежда на какую-то поддержку. Ну, может быть, и это. Но в самой малой степени. Если покопаться в себе, там на дне сознания найдем ответ — тщеславие. Я иду через ресторан, пусть все смотрят, к самому Марлону Брандо. И это все тоже пишу ради тщеславия. О звездах люди рассказывают друг другу, потому что сами тоже хотят быть звездами. Описывая, как общался со звездой, пытаешься как бы дотянуться до нее. С этим был там-то, с этим там-то. Не пишу же я о лифтере, о шофере, пишу о Брандо. Что ж поделаешь, грешу тщеславием. Пусть все знают, мы с ним Вась-Вась. Тогда в ресторане Брандо облил меня презрением, посадил на место. Мгновенно протрезвев, я стушевался. Больше я его не видел. Прошло много лет, если точно, то 9. Брандо пережил тяжелую семейную драму. Его сын убил ухажера сестры, то ли сводной, то ли родной, точно не знаю. Шайан. Брандо нужны были деньги. Я как раз написал «Королевскую дорогу». Елена Калейнотис позвонила мне. «Марлон думает сняться в твоей картине, он прочитал сценарий. Хочет с тобой увидеться». Я понимал, что он запросит слишком большие деньги, каких у нас нет. Но шанс встретиться с великим Брандо был уникален. Тогда и состоялась наша первая встреча. Ту, когда он мяукал под столом, за встречу не считаю, хотя его мяуканье не забуду никогда. Я ехал к Марлону говорить о королевской дороге. Ясно было, что ни о чем мы не договоримся. Помимо всего, я знал, что он не учит текста. Снимаясь у Копполы, он вообще не заглядывал в сценарий, импровизировал на площадке. Я подъехал к воротам. Сколько фанатов часами простаивали у них, ожидая выхода обожаемых идолов. Рассказывают, будто одна дама так доняла Бранда, что он снял штаны, повернулся к ней задом и издал оглушительный звук. Это достигло желаемого эффекта. Дама больше не возникала. Я нажал на кнопку, где-то мое лицо засветилось на экране телевизора, я сказал, что еду к Бранду. Ворота автоматически открылись. Я поехал по аллее. Дорога направо вела к Николсону, налево к Бранду. Подъехал ко вторым воротам, увитым плющом. Ворота открылись. Я поднялся наверх. Там стоял дом. Не замок, не дворец, а просто деревянный в американском духе дом. Плоский, одноэтажный, с большими стеклянными стенами. С вершины горы, на которой он стоял, как с птичьего полета, был виден Лос-Анджелес, залитый огнями. Марлон, огромный и тяжелый человек, встретил меня у входа в халате, провел внутрь. Мы сели в гостиной на диваны у камина, как видно, излюбленное насиженное место хозяина. Рядом стоял телефон, к которому он никогда не подходит. Постоянно включен автоответчик. Жаль, что не записал наш разговор сразу по следам этой встречи. Сейчас восстанавливать его уже труднее. Я приехал в 7, он сказал, ничего, если мы не будем обедать. Будем есть фрукты и орешки. Вообще-то я был голоден и надеялся на обед, но что делать? Замечательно. Мы пили воду, ели апельсины, грызли фисташки. Заговорили о России, он задавал мне массу вопросов. Я на них отвечал, как студент. Рядом с ним я чувствовал себя очень маленьким. Не часто встречаешься с таким человеком. Он ел орешки точно так же, как ел их в апокалипсисе сегодня. Шелушил во рту, играл губами, шелухой, медленно тянул слова. «Знаешь, — сказал он, — я-то вообще умею гипнотизировать. Вот я начну тебя сейчас гипнотизировать. Я буду смотреть тебе в глаза». Он говорил все медленнее, медленнее, медленнее, прервал фразу на середине, взгляд его остановился. Я почувствовал не менее конечностей. Встрепенулся, пытаясь стряхнуть с себя оцепенение. А может, это был самый гипноз? Брандо абсолютно владел ситуацией, владел разговором. Чувствовалось, что в любой ситуации он хозяин положения. И это при том, что я человек, которого трудно сбить в разговоре или заставить смутиться. «Ты знаешь, ты очень одинокий человек», — сказал он, глядя на меня. «Откуда ты это знаешь? Ты вообще прячешь себя. Прячешь. Не хочешь показывать свою суть. И вообще смотришь на мир вот так». Он закрыл лицо ладонями, открыв лишь небольшую щелочку между средним и указательным пальцами. «И вот столько ты показываешь себя другим. Остальное все улыбка». Он убрал от лица ладони. «Я тоже такой. И вот разговариваешь с женщиной, она несет какую-то ахинею. Ты улыбаешься, говоришь ей, у вас очень красивая шляпа». А что она говорит? Ты же все равно не слушаешь. Чушь и глупость. Просто улыбаешься и смотришь на нее. Вот так ты смотришь на мир. Он опять закрыл лицо ладонями, оставив лишь небольшую щелочку между ними. Мы просидели до ночи, говорили о многом, о буддизме, о положении в мире. Об Америке он говорил с горечью. Америка — конченная страна, ничего не понявшая в истории человечества. Потом он спросил, почему я хочу делать этот фильм. Я стал объяснять, говорил о роли, которую он мог бы сыграть. «Да, интересно», — протянул он. «Но ты знаешь, я не могу уехать на 3 месяца. Я должен навещать свою дочь, она в психиатрической клинике. Я должен навещать своего сына, он в тюрьме. Я должен навещать их каждую неделю, я не могу уехать». Зачем он тогда меня пригласил? Ради чего мы просидели 6 часов? Разговор о картине был достаточно короткий. Роль ему очень подходила. Она как бы для него и была написана. Где-то в 2:30 ночи он вышел проводить меня к машине. У меня было ощущение, что я беседовал с одним из самых великих людей в мире. Думаю, так на самом деле и обстоит. Взяв меня за плечи, он посмотрел мне в глаза, как крестный отец. «Знаешь», — сказал он, глядя мне в глаза, — «очень мало людей, с которыми я могу разговаривать. Сегодня я почувствовал, что нашел настоящего друга». Это было настолько неожиданно, что я готов был упасть перед ним и целовать его ноги. Это был естественный порыв. Меня потрясли и весь шестичасовой разговор, и это последняя фраза. Он написал мне свой телефон. До сих пор храню этот автограф. Через два дня я позвонил, услышал голос в автоответчике. Сам Марлон больше мне не звонил ни разу, а я в Лос-Анджелесе был еще год. Я многое понял. Точно так же, как тогда, после первого нашего начавшегося под столом знакомства, он меня отшил в ресторане, так и сейчас, посмотрев мне в глаза, тут же преспокойно забыл. Я для него больше не существовал. Прошло без малого 5 лет. Я приехал в Голливуд и на всякий случай ему позвонил просто так. И вдруг звонок. «Костелянец, сукин сын, ты где?» Снова въезжаю в те же ворота. Снова встречает меня Марлон. Снова мы проходим через те же комнаты, те же стеклянные двери, мимо тех же двух огромных, могучих, лоснящихся императорских собак, очень похожих на хозяина, таких же толстых, так же внимательно на меня смотрящих. Мы прошли к тому же камину, сели на те же продавленные диваны, нам принесли воды, те же орешки. На этот раз я знал, что будет обед. Накануне он спросил: «Ты что ешь?» «Все, кроме мяса». «Я ем странные вещи. Одни овощи, орешки». Мы сели, стали разговаривать. Он выходил, приходил. Вроде все как прежде. Вроде в доме ничего не изменилось. Нет, изменилось очень многое. Был процесс над его сыном. 2 месяца назад его дочь покончила с собой. Шайан